Значит, да, включила аудио. Продолжается у нас 9 сентября 2019 года. Вторая часть занятия. Вот, ну, на заговорной магии хочется остановиться чуть побольше. Вот, я уже все равно, да, там рассказывала про то, что есть, значит, разные заговоры. Значит, вот мы с вами, говоря про заговоры, значит, различаем, как вы поняли уже, да, там трех адресатов. То есть, соответственно, да, вот когда направляем запрос, да, там и тексты в самом заговоре, да, это когда вы обращаетесь к темным, да, вот а-ля сатанинским каким-то тварям. Значит, и там есть целая система, на самом деле, как к ним там обращаются, просто не буду об этом, значит, рассказывать подробно. Вторая история, да, это более языческие какие-то боги или силы, да, там природные, тоже персонифицированные в достаточной степени. Третье у нас, да, это обращение к христианским, значит, там, энергиям. И при этом, да, еще есть миксы, ну, вот как христианско-языческие, так и понятно, что сатанинско-языческие миксы есть. Значит, это то, кто выступает в качестве адресата. И вот получается, еще есть один параметр очень важный при использовании заговора, что у них может быть два типа ритмики у этих заговоров. Один тип ритма, он такой несколько более рваный, и читается в этом случае он то, что я называю нижним чтением, и мы будем отрабатывать это нижнее чтение. Вот, и второй тип ритмики, это когда более такой продленный ритм, да, вот более округлый сам по себе, это читается то, что называется верхним чтением, и мы будем отрабатывать верхнее чтение. Значит, и мы с вами таким образом, да, будем учиться читать этот заговор наиболее оптимальным образом, да, там нижним или верхним, в зависимости от того, что с его ритмикой. Значит, и на какой-то момент времени, да, там, во-первых, можно сперва меня спросить, правда, я обычно злюсь, верхнее или нижнее, да, там нужно читать. Значит, ну, даже если вы ошибетесь, то в этом случае просто заговор окажется не такой сильный. То есть вот оптимально нижнее или верхнее чтение для того, чтобы заговор прозвучал сильнее. То есть, ну, в крайнем случае, ты начнешь читать нижним то, что надо верхним, и на какой-то момент времени ты все равно, ну, автоматически, подчиняясь, да, вот этой энергии воронки, перейдешь на другой тип чтения. Воронка. Значит, я прямо уже зареклась в свое время вообще про эту воронку рассказывать, что бы то ни было. Потому что, я расскажу, значит, во-первых, у вас, да, там, как определить тип, я не расскажу, я буду давать пометки, верхняя или нижняя, а на какой-то момент времени прекрасный человек, да, там, MacBook Air, очень приятно с вами поговорить, значит, на какой-то момент времени вы сможете сами определять, то есть вот ритм разный, ну, вот я дам когда пример, да, там, вы сами это увидите. Про воронку, значит, я уже зареклась про эту воронку рассказывать, потому что, знаете, почему сексом не занимаются на Красной площади, да, потому что советами замучают. Вот у нас здесь, почему я не рассказываю больше про воронку, потому что вопросами замучают. Значит, поэтому, в принципе, в общем-то, да, там тему воронки уже я предпочитаю оставлять в стороне, ну вот я с вами ее там несколько раз произнесла, поэтому что-то о ней скажу, но, пожалуйста, не испытывайте мое терпение, потому что это вечная история, а как ее надо визуализировать? Да никак ее не надо визуализировать, это вообще не визуализация дела. А вот если я ее вижу против часовой стрелки, ну и вить, а если по, вить по. Откуда она должна идти? Да откуда не попадя она должна идти? Она быстрее ощущается, чем визуализируется. Вот, так что иначе говоря, да, там воронка – это некая энергетическая составляющая. И как вы ее, из какого места тела визуализируете, ей похрену, честно говоря, этой воронке. Вот, поэтому мы с вами, да, там просто будем ритмикой читать заговор правильным образом, вы будете пользуемся тем, что у вас у всех микрофоны выключены, и поэтому у вас у всех будет возможность потренироваться в чтении заговора верхним или нижним чтением, значит, и просто повторяя за мной ритм, вы обнаружите, как вокруг вас начнет нечто энергетическое крутиться, выходя из какого-то, возможно, места, возможно, по часовой, возможно, против часовой стрелки. Вот, и в этом случае, да, вот все эти детали, откуда оно выходит, в какую стрелку, мы с вами их будем опускать. То есть, как вы делаете, так и правильно. Вот, фактически получается, да, что вы, читая этот заговор, значит, на какой-то момент времени, продолжая тренироваться в чтении, в заговорной магии, вы будете обнаруживать, что все чаще вы запускаете вот эту воронку, что опять же меня наталкивает на мысль о врожденности магической способности, потому что я не видела людей, у которых она не начинает получаться достаточно быстро. Это воронка, да, то есть, значит, это все-таки некая врожденная история внутри. Значит, вот, соответственно, да, вот вы будете просто читать определенным, в определенном ритме, воронка будет закручиваться. А дальше после этого мы будем ее делать сильнее или слабее, просто направляя определенную энергию во все это дело. Все. То есть вот это все, что я вам скажу про воронку. Вот. Значит, пока непонятно, потому что не попрактиковали. Я потом вам скажу, вот видите, вот это вот про воронку. Хорошо? Вот. Это еще один параметр про заговорную магию. Дальше. Что еще? О ней надо сказать вот из того, что нам с вами будет полезно на этом курсе прекрасном. Значит, заговоры, заговорные магии в большинстве случаев срабатывают каким образом? Вы запускаете некий процесс, то есть вы делаете вот этот запрос, да, то есть вы читаете этот заговор с определенной энергией. Это как запрос, код, просьба, программа. А выполнять этот запрос и создавать обстоятельства, то, о котором вы просили, будет адресат. Ну, то есть, да, вот или славянские духи, или стихийные силы, или, соответственно, да, вот эти христианские энергии. Ну, и эгрегоры уж так уж, если говорить. И надо понимать, что сама по себе вот эта белая магия в большинстве своем работает таким образом, что вы создаете некий запрос, да, то есть вот трогаете вот это пространство, да, начинаете вплетать некую новую историю в свою жизнь, и с момента, когда вы начали запускать этот процесс, до момента, когда этот процесс по-настоящему разовьется, да, там, и даст свой результат, обычно проходит 21 день. Понятно? В связи с этим у нас с вами будет большинство тех или иных каких-то ритуалов, и про которые я буду вам прям рассказывать отдельно каждый раз. Когда вот мы запускаем процесс сейчас, потом где-то, например, дня через три мы можем его подогнать, еще усилить, да, вот еще запустив какой-то процесс. И вот таким образом, да, вот мы выводим этот результат на вот рабочую такую, на рабочую уже скорость, да, вот, делая так, чтобы вот этот заговор потихонечку вот таким образом изменил нашу реальность. Понятно? Почему я говорю чаще всего? Потому что есть некоторое количество заговоров, которые скоропомощницы. То есть вот ты еще пока читаешь его, уже он начинает работать. И скоропомощницы у нас в этом курсе тоже там в некотором количестве будут. Понятно? Это там, где не надо ждать 21 день. Ну, не знаю, да, там, например, заговор, чтобы кровь остановилась. Представляете, начинаешь его читать, кровь останавливается через 21 день. Херня какая-то, правда же? Или там обращение к ангелу-хранителю при горе. Обращаешься сейчас, через 21 день он говорит: простите, вы о чем-то меня тут просили? Ну, в общем, тоже это в этом случае давало бы, да, там отсутствие этой эффективности. Или там, соответственно, заговор от, да, там, оберег на машину, вот мы, например, с вами будем делать, или любые другие обереги. Значит, они относятся именно к разряду, да, вот скоропомощных. Ну, вот то, что прямо сейчас запускается, вот как только сделано, уже начинает работать. Понятно? Поэтому мы с вами будем делать и вот запускать некие программные процессы, да, которые за 21 день будут на рабочую, да, там, выходить скорость, ну, воздействия. Также и, соответственно, более короткие. Понятно? Вот. Значит, это тоже то, что мы с вами будем иметь, там, понимать при заговорной магии. Значит, и здесь, опять же, уровень... Можно прям минуту, ладно? Значит, надо понимать для себя, да, что при этом уровень того, насколько ваш заговор будет действенным, зависит от того, с какой энергией вы его делаете, от того, насколько у вас есть к этому талант, от того, насколько верно используется текст заговора и, соответственно, верный ритуал к нему, ну вот за эти две величины в том, что я вам даю, можно, в общем, быть спокойным. И при этом, да, зависит от вашей реализационной власти, а значит и от вашей репутации. Поэтому там, например, оберег, сделанный мной, или оберег, сделанный Игорем каким-нибудь прекрасным, это могут быть обереги, у которых разная степень воздействия. Потому что у меня магия, я проходил магическое посвящение в 24 года, сейчас мне 46, страшно сказать. Вот, эти, то есть еще чуть-чуть, и у меня уже будет, когда я в магии, больше, чем большую половину жизни. Пока еще нет. Вот, да, там, а этот прекрасный Игорь, например, да, там мог только вчера этот заговор вычитать в интернете. Ну и очевидно, что, в общем-то, его, скажем, эффективность будет несколько меньше. То есть вот, да, все-таки зависит от репутации, от силы магической, вот, и от уровня реализационной власти. Понятно? Хотя при этом, да, все-таки я бы сказала, что вот те обереги от магического воздействия, которые мы вам здесь даем, они достаточно действенны. То есть большее количество, да, там тех или иных каких-то попыток на вас повлиять, они будут отбивать. Вот. Можно вопрос про машину, Галь. Если хочешь, можешь голосом. Если ты хочешь голосом, я могу включить тебе аудио, позволить. Печатать будешь или голосом? Голос. Окей. Давай, жги. Походу сразу такой вопрос возник. Я хозяйка машины, но на ней ездит муж. Я делаю заговор, допустим, на машину. Галь, вот когда мы будем с вами изучать заговоры на машину, я вам обязательно об этом расскажу. Ну, хорошо. Угу. Вот, пожалуйста, значит, просто поймите правильно, да, что у нас с вами будут прям темы отдельные, и вот про какую тему мы говорим, вот в ту тему и будут вопросы. Понятно? То есть в противном случае, вот сейчас кто-нибудь там заинтересуется этим вопросом, и что он должен искать в аудиозаписи первое занятие, потому что если там ответила на этот вопрос... Ну вот смысл какой. Поэтому давайте мы, да, там все-таки оставаться при теме, которую... То есть сейчас я готова от вас услышать вопросы про заговорную магию. Значит, тему про христианство я отдельно вам отвечу. Я помню, что Чина раздавала вопрос, это важный вопрос, мы о нем будем говорить. Просто чуть-чуть попозже. Что-нибудь еще про заговорную магию вам приходит в голову спросить вдруг? Ну, мы вообще про нее будем говорить много, потому что это курс ею посвященный. Читаю до 10, ничего не появляется. Нужна ли защита при работе? Ну, смотри, да, значит, при работе с чем? Да. Заговорной магией. Вообще с самой заговорной магией нет. А в том случае, если вы начинаете работать с клиентами, входя в их определенные жизненные ситуации, то на какой-то момент времени какой-то тип защиты вам понадобится. То есть вот рассказывая здесь, да, то есть я же вас не учу, например, снимать магию с помощью заговорной магии. Заговорная магия, заговорная магия рознь. Вот в том случае, если вы, например, подселение будете гонять, да, там с какого-то человека, да, вам потребуется защита. Поэтому давайте не будем так огульно, да, там вот под понятие заговорной магии подпихивать все, что не попадя, спрашивая при этом, нужна ли защита. Это как я вам, да, там скажу, а нужна ли защита при поцелуях? Смотря поцелуи между кем, да, там, о какой защите идет речь и прочее. Вот, поэтому здесь, в общем, в том, что мы с вами здесь будем делать, а я учу вас. Охренеть. Простите. Значит, в том, что мы здесь с вами будем делать, да, значит, вам никакого рода защиты не понадобится. Потому что здесь я вас учу работать с собой, со своей семьей и, соответственно, да, своими самыми близкими. Евгений, я говорила, что вопросы по поводу религии я вынесу отдельно, да, там это будет об этом отдельная тема. Вот так же, как у меня Чинара спросила про, а если я не христианка, то вот вам ответ на вопрос, а если я в исламе? Ну вот это туда же вопрос, поэтому пока на него я отвечать не буду. Вот, потому что об этом будет отдельная тема. Чем отличается заговор от молитвы? Молитва, в свою очередь, это канонические тексты определенные, которые допущены РПЦ или там прочей какой-то религией, то есть это как положено обращаться к Богу или божественным, да, там святым или прочим. Это определенный текст, чаще всего он изначально был старославянский, который потом был переведен, значит, он не включает в себя там имя Рейки, например, да, вот когда вот прям конкретное имя. То есть это молитва такая, знаете, это вот тип обращения к христианским высшим. Это читается без закручивания воронки, они никогда не являют собой прям конкретный запрос, они общеукрепляющие. Это про то, чем отличается, да, там, например, физкультура от занятий гимнастикой. Ну вот, то есть занятие гимнастикой в данной ситуации – это особый комплекс упражнений, задача которой не связана с оздоровлением организма, а чаще всего даже связана с прямо противоположным. Тогда как физкультура вообще – это про то, как сделать организм более здоровым. Вот молитва – это общеукрепляющее, это те слова, которым канонически принято общаться с божественным с точки зрения церкви. Понимаете? А заговоры, в свою очередь, это определенные формулы, которые подчиняются определенной архитектуре, где вы запрашиваете конкретный тип помощи себе или конкретному человеку. Начало через 21 день, как долго действует? Все по-разному. Вот, и потом это не начало 21 день. В течение 21 дня заговор будет входить в определенную мощность. А так в зависимости от ситуации, да, то есть, в общем-то, в зависимости от пассивности самой ситуации, в которой, да, там находится клиент, да, там в зависимости от того, насколько сильно был произнесен этот заговор, какова была реализационная власть мага, да, вот от этого и будет, соответственно, определенный отклик. Можно ли говорить, что языческие заговоры сильнее, так как старше? Смотрите, вот старше не значит сильнее. По той простой причине, что, вот, например, боги-олимпийцы, очевидно, старше всех наших языческих богов, но к ним сейчас мало кто обращается. У нас сейчас нет, да, там культа Афродиты, да, там Зевса и прочее. И поэтому в эгрегориальном плане они присутствуют и, в общем, достаточно старшие. Но при этом, да, там святой Николай их за пояс заткнет, причем так с десяток вокруг пояса спокойно совершенно разместит. Вот, в связи с этим тут надо, во-первых, исходить не только из возраста, но и из того, знаете, вот как, вот вопрос востребованности, да, кроме всего прочего. Значит, то есть здесь мы еще и смотрим, насколько они востребованы, насколько эти языческие боги до сих пор почитаемы, им носят те или иные какие-то, да, там, жертвы и прочее, это раз. А во-вторых, все, что языческое и политеистическое, сильно слабее любого монотеистического. В связи с этим, да, вот все-таки монотеизм у нас в течение уже очень многих веков царствует. От приворотов и прочих порч разных что-то будет? Нет. Нет. Это специфический курс магов-чистильщиков, который предполагает, да, и определенную силу мага, и там очень много разных вводных. Это курс, которым будут обереги от магического воздействия. А обучать вас снимать магию я здесь не буду. К слову сказать, после сегодняшнего урока, если то, что я вам сказала, то есть можно подать заявку на возврат денег, например. Вот, если вы увидите, что то, что я вам рассказала про этот курс, вас не устраивает, что вы шли, например, на то, чтобы научиться снимать магию, я вам сказала, нет, не буду вас этому учить. Про религию другую я поняла, да. По вопросу здоровья для нерожавших девушек лучше уточнять лично. Ой, нет, Аленушка, тут ничего из того, что я даю, никак не влияет ни на то, рожали ли вы или нет, ни на то, беременны ли вы сейчас. То есть то, что мы здесь с вами проходим, это магия, ну как вам сказать, да, она достаточно сильная, чтобы быть действенной. Но при этом я еще раз говорю, да, что курс «Практическая магия» рассчитан на то, чтобы вы могли оберечь, дополнить, да, там, определенными энергиями и создать благоприятные обстоятельства для себя, для своего непосредственного ближайшего окружения, для своей семьи, для своего дома. То есть я не делаю из вас здесь профессиональных магов, которые могут написать там у себя на Фейсбуке о том, что профессионально занимаюсь магией в пятом колене. Прошла курс ВИСЭД. Мы работаем только с существующими заговорами. Вот я отвечала на этот вопрос. Мы будем здесь работать только с теми заговорами, которые уже опробованы, которые были созданы правильными архитекторами, которые уже находятся, да, в регистре, в реестре заговоров. Вот, никаких заговоров мы здесь составлять не будем, все новоделы являются слабым подобием. Именно в связи с этим у нас не может быть заговора, как сделать так, чтобы соседи сверху не затапливали, по той простой причине, что когда заговоры создавали, соседями сверху были только языческие боги, они обычно не затапливают. Так же, как и, соответственно, заговор, например, от машины, ну вот, да, от вора автомобиля, уже в любом случае будут попахивать новоделом. Так же, как, например, нет здоровых работающих заговоров на похудение, потому что это не было проблемой в тот момент. То есть тогда худой, значит, больной. Понятно? Заговоры и заклинания чем отличаются? Да, в общем-то, ничем особым. Заклинание, быстрее всего, имеется в виду быстрее к церемониальной магии. Потому что это, да, там определенный призыв к работе, определенную силу, вот это заклинание, да, вот имеется в виду. Так что это быстрее из алтарной магии, чем из заговорной магии. В заговорной магии мы не используем заклинания, мы используем заговоры. Мы научимся чувствовать, работает заговор или нет. Значит, Оля, значит, для того, чтобы научить вас что бы то ни было чувствовать, мне с вами надо полгода прожить в Тибете. Если оплатите, буду готова помочь. Вот, потому что чувствовать – это вообще очень такая история. Да? Есть люди, которые более или менее дигитальные, которые в большей или в меньшей степени чувствительны. Скажите, пожалуйста, вы чувствуете, какая у вас температура перед тем, как сунете градусник, чувствуете ли вы, повышено у вас или понижено давление и прочее, прочее. Вот если да, то быстрее вы почувствуете, рабочий заговор или нет. Если нет, то извините. Я подруге сказала, что беременной нельзя этот курс. Ну, Ангелин, да, мне очень жаль, что ты так сказал подруге, в общем-то, потому что никакого рода ограничений на беременность, то есть... Смотрите, да, в том случае, если бы ваша подруга по результату этого курса или там для того, чтобы отработать этот курс, да, там читала бы заговоры по несколько часов, да, там в неделю, ну вот, да, пытаясь таким образом снять с кого-то магию, да, или там повлиять на какую-то историю, то да. Мы начнем с практической магии, дойдем до чистильщиков? Нет, не дойдете. Хорошо, Олечка. Вот, то есть смотрите, Оль, да, вы косвенным образом в любом случае, конечно же, сможете отслеживать, но весь вопрос вашей внимательности, вашей осознанности, и это касается, да, как ваших внутренних энергетических процессов, сделали я сильно этот заговор или слабо, также и ваша осознанность и внимательность к событиям вашей жизни. Ну вот, да, то есть могу ли я сказать, что это сработало? Потому что очень хорошо помним историю, да, вот, которую нам рассказывал все время мой хороший друг, значит, они сидят, занимаются, да, там, высокими медитациями, астральными походами, и вот, значит, одна девочка после этой медитации, значит, к нему подходит и говорит: объясните мне, пожалуйста, вот почему я ничего не вижу? Вот вы нам создали вот эту красивую обстановку энергетическую, и вот я вхожу в эту медитацию, вижу, этот здесь с Богом общается, этот из тела вышел, да, и ходит, значит, пробует все вокруг, этот, в свою очередь, общается с эгрегором своей миссии, а я ничего не вижу. Вот, представляете, как обидно у него было. Чинарочка, магия чистильщиков, да, это... люди, которые берут на себя определенную функцию по отношению к этому миру, и так, чтобы я группу в 70 человек этому учила, это да, там из области фантастики, да, конечно, ничего не увидела. Вот, эта барышня там. Угу. Ну что, да? Судя по тому, как вы больше не задаете вопросы, видимо, все-таки на основные вы получили ответы, или же не получили ответ, потому что я вас как-то так отстроила немножечко. Переходим к следующему типу магии, хорошо? Не пинай стол. Следующий тип магии у нас, да, вот, то есть мы с вами уже перечислили экстрасенсорику, заговорную магию. Значит, третий тип у нас магии. Значит, это так называемая церемониальная или алтарная магия. Ну, на самом деле, алтарная магия – это подвид церемониальной магии. Значит, это другой тип магии. В чем он другой? Да? Значит, это работа с определенными духами, с определенными существами, созданиями окружающего, да, вот, ну, плана тонкого. Значит, это работа с энергиями, да, там, определенных планет, определенных стихий, значит, которая предполагает более такой, ну, почему она и церемониальная, да, потому что вот, чтобы запустить какое-то именно заклинание церемониальной магии или создать какой-то пентакль, вам нужно, да, там, поучаствовать в церемонии определенной. Да? То есть вы должны определенным образом запустить алтарь, да, который будет работать. Дальше после этого, да, вот, вы должны там, призвать определенные силы, покровители часа, покровители этого дня недели, прочее, да, вот, и их энергию определенным образом направить в объект, который вы создаете. Будь то талисман, амулет или пентакль. Вот, и здесь получается, да, что церемониальная магия, она достаточно сложная сама по себе и гораздо более ответственная, чем заговорная магия. Скажу, значит, в заговорной магии очень сильно вложена защита от дурака. В том случае, если вы работаете с заговорной белой магией, то, например, да, вот у нас есть, предположим, там некий ритуал, да, когда мы там наказывать обидчика, да, вот, ну вот там тебя человек обидел, ты сделал ритуал, ему за это, значит, в результате, ну, фактически, этим ритуалом ты на него наябедничал. Ему, значит, за это что-то прилетело. Это в заговорной магии. В том случае, если этот обидчик на самом деле тебя ничем не обижал, ну, не знаю, да, вот ко мне, как вот к человеку, который, да, там, работает с магией, иногда приходят за наказанием обидчиков. Вот, например, да, там, соответственно, мужик пустил в комнату, значит, пожить какого-то парня прекрасного, тот у него там жил, ничего не платил 2,5 года, через 2,5 года этот мужик сказал ему: все, выметайся, ищи другую квартиру или комнату. Тот месяц искал, ничего не нашел, и тот в результате взял его и выкинул. Представляете, как обидел? Да жуть вообще. Вот, да, а обидчик ли он в данной ситуации? Да, в общем, как сказать. То есть на божественных весах, да, там все это соизмеряется. Есть очень много контекстов разнообразных, да, и вот этот обидчик может быть, во-первых, псевдообидчиком, во-вторых, да, он может совершенно свободно, да, там иметь какие-то серьезные основания для этого действия или прочее, да, то есть мы с вами не знаем весь контекст происходящего. Плюс к этому вообще само по себе твое требование может быть незаконным, ну вот, и то, что тебе отказали, типа тебя обидели, да-да-да, да, вот. И вот заговорная магия белая в данной ситуации работает следующим образом. Если то, что ты просишь через заговорную магию, незаконно либо принесет тебе вред, то тебе с большой любовью откажут. То есть заговорная магия будет работать только в том случае, если то, что ты просишь, правда, будет тебе полезно, и твои требования законны. Ну вот, да, там приведу пример, хорошо? Значит, у меня один прекрасный клиент, это многолетняя давности история, просто была очень показательна, поэтому я ее, в общем, часто привожу в примеры. Значит, он риэлтор. И у него, значит, была некая сделка, по результату которой он должен был там 2 или 3 квартиры продать от одного и того же конкретного продавца. Вот. И, конечно, ему хочется их продать, он таким образом получит с этого деньги. Значит, он у меня берет ритуал на то, чтобы ускорить эту продажу. В результате исполнения этого ритуала у него, в принципе, перестают приходить вообще какие бы то ни было клиенты, то есть ситуация закрывается. То есть если до этого, да, там были звонки, были просмотры, то от того, что он этот ритуал сделал, привлек, да, там высших к этому процессу, процесс стал сильно хуже идти. И фактически, да, там, ну, практически прекратился. Значит, приходит, говорит, как так? Я говорю, смотри, что-то идет не так. Ты что-то не знаешь из контекста этого ритуала, ну вот, этой продажи. И если от того, что ты привлекаешь внимание божественного к какому-то процессу, процесс, наоборот, начинает закрываться, значит, ты просто не видишь в этом какие-то контексты. Последствия он все-таки, да, там пережил вот эту некую тишину, да, вот по результату ритуала. Ритуал он делал сам, поэтому, в общем, он получился не слишком сильный. Ну, какое-то время еще повисел, где-то в районе там месяца полутора. Вот, дальше после этого он усилился, и все-таки он стал продавать эти квартиры. Закончилось все сильно плохо, потому что его похитили и, в общем, в результате убили. Причем все это было связано именно с продажей этих квартир. Вот, ну, ко мне просто они ходили вдвоем, он и девушка, поэтому я последствия знаю просто по результату общения с этой девушкой. То есть его фактически Бог от этого отводил. Значит, были случаи, да, когда девушка пыталась себе сделать визу, да, и в результате усиливала свою удачу, да, там делала некое желание, ну, вот на реализацию, потому что, понятно, нет заговоров на тему того, чтобы мне поскорее дали визу, ну, по той простой причине, что когда заговоры создавались, еще виз не было. Но при этом, да, там на ритуал, на реализацию желания. Ну вот, в результате делает на реализацию желания, и тема с визой закрывается окончательно. Через какое-то время, да, там выясняются некие последствия, из-за которых ей и хорошо, что она не поехала, да, то есть, в общем, возникли некие обстоятельства здесь, и дали бы ей визу, уехала она, да, в результате это бы привело к достаточно серьезным потерям в ее жизни. Вот, ну, просто, в общем, тут подробности не очень готовы раскрывать сейчас. Вот, понятно? То есть заговорная магия сама по себе, ты просишь. Ты вот этим заговором просишь внимания божественного, и если на то будет его воля, и если на то, да, там будет его, да, там желание, если твое вот это желание светлое, то тебе в этом вопросе помогают. Если же ты не знаешь контекста, да, потому что обычно заговорами усиливают процесс, или чтобы он, ну вот, уже идущий, чтобы он просто как-то конструктивнее шел, или, соответственно, какой-то неработающий процесс, да, когда что-то не получается, усиливаем для того, чтобы это получилось и возникло. В том случае, если ты видишь препятствия, то очевидно, да, что эти препятствия, значит, нужны данной ситуации. То есть это значит, да, что происходит вот как раз то, что я назвала как защита от дурака. Понятно? Поэтому вот заговорная магия белая или белоязыческие миксы всегда безопасна защитой от дурака. Можно ли отменить заговор? Нет, нельзя. Поэтому, в общем-то, все, что можно, это просто молиться на тему того, чтобы вот эту твою историю, да, вот это твое желание блокировали, да, вот, и просить прощения за то, что вообще это пожелал, да, и попросил это сделать. А так, в общем-то, в достаточной степени надо для себя понимать, что заговоры по насилию над кем-то белых или белоязыческих вообще не бывает. Понимаешь? Поэтому в данной ситуации какой заговор отменить, чтобы что? Заговор на обидчика, он в любом случае уже сработает. Если, в свою очередь, да, вот то, что я буду давать, то да, он легко отменяется, точнее, не отменяется, а в него встроена сама по себе история. Что когда, да, там, например, человек уже в достаточной степени, ну вот, скажем, раскаялся, ты просто там делаешь вторую часть заговора. Вот, или же спросите меня более конкретно, что вы имеете в виду, потому что под тем, что вы говорите, может быть очень разнообразный контекст. Если я буду давать вам какие-то сильные, да, там вещи, а там уже будем смотреть, как с группы будет происходить, например, заговор на тень, я в этой ситуации вам же и говорю, что можно сделать, если что-то пошло не так, потому что заговор на тень, например, достаточно опасный. Понятно, Ир? Это если мы говорим о заговорной магии. Если же мы говорим о церемониальной магии, ну, прости, Чинара, что я тебе могу, чем здесь помочь? Вот если на примере с квартиры, допустим, я осознал, что мне не даст... Мой любимый, смотри, какая штука. Вот по поводу истории на примере с квартирой. Ты как раз и будешь видеть, что твой заговор не достиг цели. Ты смотри, заговорная магия – это не способ заставить Бога сделать так, как ты хочешь. Понимаешь, Ир? То есть ты, когда делаешь, например, да, там ритуал на, там, предположим, продажу квартиры, то в том случае, если ты это делаешь белой заговорной магией, то ты можешь, да, там наблюдать, как он не сработал или вообще, или сработал противоположным образом. Тебе ничего не надо отменять. Я не знаю, как тебе еще это объяснить. То есть заговор – это не способ воздействовать на реальность вне зависимо от божественной воли. Все понятно, что находится в божественной воле, но в заговорной магии в данной ситуации это всегда любой заговор, белый или белоязыческий, это все равно просьба, на которую вам могут сказать «нет». Окей. Пробовала на обидчик, но даже свечу в стакан не смогла установить. То есть отвели. Нет, не отвели. Это значит, что ты не уделила этому достаточно времени, потому что установить свечу в стакан с водой, если до того, как налить туда воду, в принципе, не сложно. Надо было просто включить мозги. Если, соответственно, мозги не включились, то, соответственно, это не отвели. А это значит, что не смогла сделать, отвели с квартиры. Ну, отвели с квартиры, ну, смотри, опять же, я не готова давать такие огульные оценки ситуации. Понимаешь, я могу тебе только сказать следующее, что если ты, повлияв заговорной магией на ту или иную ситуацию, видишь, как эта ситуация, да, там, не разворачивается, более благоприятным способом, то имеет смысл сходить и посмотреть контекст этой ситуации, и ты увидишь много чего интересного. Дядьку защитил, он пробил ее. Да не пробил он ее, мой любимый, он воспользовался своим правом свободной воли. Да, там просто на какой-то момент времени, да, то есть он сделал заговор, заговор работает какое-то время. Время работы этого заговора завершилось, и дальше после этого он воспользовался своим правом свободной воли настаивать на продаже этих квартир. Вот и все. Потому что вот это пробило, оно мне всегда особенно нравится. Как понимать, что сам человек косячит, а когда, мой любимый, без эзотерических инструментов давать оценки тонким обстоятельствам невозможно. Превентивного теста на эту тему нет. То есть вот смотри, да, Аленушка, например, ты делаешь какой-то заговор, да, на то, чтобы, там, на желание, например, да, там, ну, тот же самый заговор на тень, где еще при этом, да, и ставится срок, в течение которого ты хочешь, чтобы это желание было реализовано. Проходит какое-то время, да, с момента, когда ты сделал этот заговор. Не просто желание не реализовывается, а, например, возникают еще какие-то обстоятельства, наоборот, отягощающие твое движение в этом направлении. В этом случае тебе, ну вот я еще раз говорю, превентивного теста нет. Надо сходить в любом случае к источнику информации, да, там тонкому, ну вот тому источнику информации, который ориентируется в эзотерической действительности. Ты можешь, да, там, например, сходить там, к рунологам хорошим, к тарологам, там, не знаю, к тем, кто Ленорман владеет, если это правда, а адекватный инструмент. И дальше после этого, да, там, например, пошла ты, там, или владеешь сама картами Таро, да, там, сделала расклад себе, в чем причина, да, или там, какая энергия окружает вот такую-то ситуацию, да, там, по результату делания заговора на этот счет. И в результате, да, там ты видишь там некие карты, которые тебе отвечают на твой вопрос. Превентивно нельзя так сказать, что вот в этой ситуации ты накосячил и плохо его сделал, в этой ситуации тебя отводят, а в этой ситуации, да, вообще то, что ты делал, это заговор новодел, который не работает в принципе. Кать, как часто заговоры делаются на одну тему? Вот мы из тех заговоров, которые, из тех тем, которыми мы здесь будем с вами заниматься, я вам все это расскажу. То есть смотри, да, у нас будет тематически, там, например, я буду говорить, там, чистим дом, делаем такие-то заговоры, делается раз в течение такого-то срока, начинает работать тогда-то и тогда-то, читаем нижним чтением, делаем так-то и так. То есть у вас инструкции все об этом будут, Катя. Понятно? Вот, или там делаем заговор на деньги, делается с такой-то регулярностью, его усиливает то-то и то-то, делаем так-то и так-то. Угу. То есть вот общую теоретическую историю, как часто заговоры делаются, я могу сказать, смотря какие, да, там, смотря кем делаются и смотря на какую тему. То есть здесь очень много переменных, понятно? Поэтому вот так вот единого шаблона на эту тему нет. Если бы он был, я бы обязательно сказала. Угу. Терминальная магия. Значит, мы все никак до нее не дойдем, до бедной. Значит, если мы говорим о церемониальной магии, то, как я уже сказала, да, вот я опять зашла в заговорную, что вот это безответственная магия. Белая, ну как, понятно, что ответственность есть на нас, на всех, но просто про то, что даже если вы накосячили, то в этой ситуации получается, да, что вы просто не получите требуемого результата. В том же случае, если мы говорим о церемониальной магии, то она работает гораздо более резко, и при этом, вот когда уже мы делаем пентакли, да, вот, то есть вот непосредственно сами инструменты воздействия церемониальной магии, здесь от ответственности тебя никто не освободит. Но практически точно произойдет то, на что ты делаешь этот пентакль. Поэтому она гораздо более грубая в своей работе. Я обычно, да, вот, ну как обычно, некоторое время назад, да, там привела такой пример, который очень хорошо проиллюстрировал. Позвольте, проиллюстрирую здесь разницу, чтобы у вас тоже появилась ясность. Окей? Вот смотрите, да, там подходит, например, да, там, ну, у меня тут Олег сидит, поэтому на него примеры привожу. Значит, возводим его в ранг божества и отправляем к нему, там, например, его сынулю какого-нибудь любимого. И сынуля ему говорит о том, что «пап, купи, пожалуйста, велосипед». В том случае, если велосипед этому прекрасному юноше будет достаточно полезен, у папы при этом ресурсов жопой жуй, да, значит, в результате этого папа ему этот велосипед покупает с удовольствием. Если, соответственно, да, там этот сынуля ему не сказал «папа, купи велосипед», да, вот так вот прям, а сказал это так тихо, что папа такой, что? Что тебе купить? Я не расслышал. То, соответственно, шансов меньше, что он будет куплен. То есть это вот сила реализационной власти, степень заговора, да, насколько внятно произносится, да, вот это «папа, купи велосипед». Спасибо, не надо. Вот, на всякий случай. Это первое. Если в церемониальной магии, то это выглядит по-другому. Это выглядит следующим образом. Когда он подходит и говорит, пап, смотри, я накопил некоторое количество бабла, значит, сам я себе велосипед не могу купить, потому что у меня нет доступа к магазину. Вот, смотри, вот бабло, покупай велосипед. Понимаете разницу? В этой ситуации получается, папа ему в любом случае покупает этот велосипед. В первом случае это все зависит от того, насколько парню, ну вот, насколько у парня хорошая там репутация, насколько услышана. Здесь он уже, по большому счету, да, там распоряжается теми средствами, которые он накопил из других источников. На церемониальной магии, алтарной магии, вы пользуетесь, вы, можно сказать, что забираете часть ресурсов, которые вы вкладываете в талисман. Ну, в смысле, в амулет, талисман или пентакль. Понятно? Поэтому там результат магии уже оплачен. То есть это вот у тебя уже есть энергия, ты ее тратишь на определенные вещи. В заговорной магии твоя энергия, любимый мой, тратится только на запрос. Бабло тратит при этом только божественное. Понятно? И рассмотрим вторую ситуацию. Подходит этот же сынуля к папе и говорит, пап, а теперь, пожалуйста, огнемет. Папа ему говорит, вот огнемет, дорогой мой, нет, потому что это заговорная магия. Не, он может, конечно, пойти к не папе, да, там, например, к сатане и сказать, огнемет, пожалуйста, скажи, пожалуйста. В данной ситуации заговорная магия сработает, но она будет уже не белой, которой я вас учу, и даже не языческой. Вот, ну, правда, там от него потребуют определенные за это мзды, как всегда. Значит, в свою очередь, в церемониальной магии он тебе подходит и говорит, пап, короче, да, вот мне нужен огнемет. Папа точно знает, что ему не нужен огнемет, и что лучше бы он этот огнемет себе не приобретал. Но за счет того, что тот накопил этого бабла, то, соответственно, да, огнемет он благодаря церемониальной магии получит. А дальше, в крайнем случае, будет пару жизней за это расплачиваться. Понятно? Церемониальная магия предполагает высокую степень реализации своих желаний и своих задач при всей полноте ответственности за приобретаемое. Там не встроена защита от дурака. Поэтому на заговорную магию вы просто пришли, вас тут 70 с гаком, а на алтарную магию, все, кто вот у меня были, все проходили собеседование, и то при этом я вам давала пока только талисманы и амулеты. То есть пока вы ничего такого не могли сделать. А когда мы дойдем уже до пентаклей, то там тоже будет потихонечку градус повышаться. Понятно, друзья? Потому что, как вы думаете, если, соответственно, я научила человека добывать огнемет, а он потом после этого принес вред себе и окружающим, да, она для более взрослых, то очевидно, что моя карма, которая мне дорога, тоже пострадает. Как бы то ни было. Ну и плюс к этому я вообще любвеобильна. Мне, в общем-то, и учеников несведущих. Будет курс повторной по алтарной магии? Будет. Хорошо. Значит, и с церемониальной магией более-менее разобрались. То есть она предполагает включение других энергий. Вот, да, она гораздо более резкая, гораздо более жесткая. И уровень реализационной власти у нее, я бы сказала, что КПД у нее выше, уж надо признать. То есть, но в заговорной магии, в свою очередь, гораздо ну вот, большее влияние на то, сработает или не сработает, отказывает твоя репутация. То есть, если у тебя такие отношения с папой, что ты можешь его просить, и при этом он особо обратит внимание на твои просьбы, то вот это уже твой актив, которым ты пользуешься. Да. И последний, четвертый тип магии у нас – это уже астральная магия. Вот, это уже магия без инструментария, которая работает уже тонкими инструментами, находясь в тонком плане. Но там тоже есть свои истории. Во-первых, не все, кто ходит, не все, кто говорят, что ходит в астрал, правда ходит в астрал, потому что очень близки ментальные проекции на эту тему. Плюс к этому произошедшее в астрале еще надо провести физический план. Это тоже требует определенной энергии. Вот. Так что вот так. Все, про четыре типа магии доложила вам. Значит, я думаю, что имеет смысл еще раз пойти на перерыв. У вас уже мозги кипят? Вы как? Я бы сказала, что вот рассказывая про разницу между заговорной и церемониальной магией, значит, легче становится понятно, что дает заговорное. Правда же? То есть я про алтарную рассказывала не для того, чтобы вам ее прорекламировать, а потому что вот поставленные рядом две разные магии очень хорошо становится понятно, вот что может одна и что может другая. И почему, соответственно, да, там мы используем одну или почему мы используем другую. Вот, спасибо, Катюш. Мы, кстати, завтра с тобой встречаемся. Ну и слава Богу. Хорошо, значит, перерыв до 45 минут в этот раз. Окей, отдыхаем, прекрасные люди.